Глава 25. Мадис. Я оттягивал момент как мог, но дальше было просто бы смешно ждать. То и дело, кидая взгляд в сторону красного шатра, запрыгнул в седло. Я мог понять, почему она не вышла. Смерть служанки, сама эта свадьба, тревоги и угрозы — все это было вполне серьезным основанием, чтобы сейчас не провожать меня. Но я все же надеялся. Сделал все, что мог, чтобы суметь как-то сгладить углы и залатать самые большие дыры. Но смерть Шивин, видно, стала куда более сильным ударом, чем Лизабет хотела показать. Или я где-то ошибся? Проследи за тем, чтобы она хорошо устроилась. Не переживай, осиятельный княже. И домой доставим, и устроим, как полагается. Тахира вон и день, и ночь с ней рядом, а она одна из лучших женщин-стражей в Нагорье. Ты с предателями разберись. Куда ниточки эти тянутся, найди. Найду, не сомневайтесь. Они пытались навредить моей княгине, а это уже совсем иное дело. Едва сдерживая рычание, произнес в ответ. Кинув последний взгляд в сторону шатра, потянул поводья, разворачивая коня. Не выйдет. Хоть бы рукой просто махнула, и то было бы не так тоскливо и больно. Пусть печаль велика, но я чем виноват? Чем виноваты мои воины, ждущие, может, с еще большим нетерпением, что княгиня выйдет проводить? Оставляю все на тебя, Гирс. Легко пришпорив лошадь, я медленно повел отряд прочь от лагеря. Мы уже почти покинули границу стоянки, когда вдруг, нарастая как снежный ком, раздался громкий гул, переходящий в крик сотни глоток. «Княгиня! Княгиня!» Дернув повод слишком резко, вызвав недовольство лошади, я обернулся. Подхватив яркие юбки, Лизабет бежала через лагерь, пытаясь догнать меня. Да чего неразумная затея? Разве можно догнать коня? Спрыгнув на землю, я быстрым шагом двинулся навстречу к своей княгине. Запыхавшаяся, с трудом переводящая дыхание и дрожащая всем телом, Лизабет влетела в мои объятия, заставив для опоры сделать полшага назад. Сердце женщины стучало так, что заглушило восторженный вопль моих людей. Нужно будет сделать им потом внушение. Потом. Сейчас же я стоял, крепко обнимая эту маленькую женщину, совершенно не желая никуда отправляться. «Почему вы мне не сказали?» Глухо спросила она, крепче сжимая руки, обернутые вокруг моего торса. «Был уверен, что вы знаете». Не сдержавшись, поморщился от собственной несообразительности. Конечно, расставаясь с княгиней утром, я предупредил, что уезжаю, и пожелал ей спокойствия в Ульдстралинге. Откуда ей было знать, что это не все прощание, если она привыкла совсем к иным традициям? Мне сказала Тахира. Только что. Все еще не поднимая головы, пробормотала княгиня. И что бы было, если бы я не успела? Может, и ничего. Тихо отозвался, проведя ладонью по узкой спине. «А может, никто из нас не вернулся бы домой?» Вот теперь она вскинула голову, с каким-то испугом посмотрев на меня. «Но вы же вернетесь? Обещайте мне, что вернетесь!» «Опасность не так велика, так что не стоит переживать». «Нет!» Отступив на шаг, вырвавшись из объятий, княгиня нахмурила брови. Кажется, я имел счастье в первый раз увидеть ее гнев. Сверкая глазами, Лизабет топнула ножкой, что смотрелось бы немного комично, учитывая нашу разницу в росте, не зная я ее характера. «Вы должны мне обещать, что вернетесь». В груди потеплело от этих слов, от эмоций княгини, от надежды на счастье, ставшей вдруг еще более осязаемой. Протянув открытые ладони в ее сторону, я ждал, пока Лизабет вложит свои маленькие ладошки. Прежде чем ответить, решимость и злость сменились сомнением и неуверенностью. Кажется, она немного сожалела, что проявила подобную резкость. Видя такую перемену, я сам поймал ее руки, сокращая расстояние между нами. «Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы вернуться к вам. А сейчас мне на самом деле пора». Нагнувшись, я позволил себе прижаться губами к нежной коже на щеке княгини, прежде чем развернуться и со спокойным сердцем запрыгнуть в седло. Чувствуя кожей, как изменилось настроение отряда, я не мог не улыбнуться. Кажется, эта женщина одним своим присутствием способна вдохновлять армии. Но пока было непонятно, хорошо или плохо то, что она об этом и не догадывается. Отряд, только что занимавший значительную часть долины, в течение нескольких мгновений скрылся, превратившись в группу черных точек ниже. В очередной раз поразившись, как же искажаются расстояния в Нагорье, я вдруг почувствовала себя зябко и одиноко. Словно в ответ на эту мысль на плечи лег плащ. Дернувшись от неожиданности, обернулась на Тахиру, стоящую рядом со склоненной головой. «Вы замерзли, хозяйка. Лучше идемте отдыхать. День был тяжелым, а завтра нас ждет дорога. Я уже приказала подать вам обед». «Да, идем». «Сиятельная! Погоди минутку, будь добра!» Громоподобный голос командира заставил нас остановиться. Обернувшись, я наблюдала за тем, как проворно и пластично умудряется двигаться этот гигант. Остановившись в шаге от нас, Гирс жестом предложил двигаться в сторону моего шатра. «Разреши поговорить с тобой немного». «Слушаю вас, командир». «Я человек простой и этикетом не обучен, но служу князю давно и знаю много в военном деле. Что сказать хотел? Тот, кто твоей служанке навредил, теперь близко не подберется. У меня каждый воин проверен годами, но места до замка удобны для засад и иногда настолько узки, что повозка будет почти без охраны». «И что вы мне сказать хотите?» «Не понимаю. В моей голове после всего произошедшего творился такой кавардак, что собирать всю информацию во что-то толковое не получалось». «Я к тому, что есть другая дорога. Она безопаснее». «Тогда в чем дело?» «В том, что она длиннее почти на декаду, и ехать предстоит практически без остановок. Там только 2 или 3 места, подходящих для стоянки». «Отчего вы не обсудили это с князем?» «Обсудили, но он велел делать так, как скажете вы. Воины привыкшие. А вот о вашем здоровье велено позаботиться особо. 10 дней в дороге всего-то с парой остановок – не самое простое дело». «Декада не так и много. Если этот путь, по вашему мнению, более подходящий, его и выберем». «Да, сиятельная». Еще не рассвело, когда Тахира осторожно разбудила меня. Быстро собравшись и наскоро позавтракав, кутаясь все в тот же княжеский плащ, я вышла из шатра в практически пустое утро. Вокруг ничто, кроме кое-где вырванных комьев из земли, не напоминало, что еще вчера тут стоял лагерь. Серая хмарь утра едва освещала воинов, хмурых, одетых в черное и похожих на призраков, проверявших ремни у лошадей и заклепки у сапог. И когда все успели собраться? Мое удивление, кажется, немного позабавило Тахиру, но служанка не позволила себе лишнего, только чуть растянула губы. «При умелом распределении обязанностей это занимает не больше часа, хозяйка. Прошу, идемте в повозку, пока вы не замерзли. Кажется, сегодня будет холодный день». Обернувшись, я запоздало заметила, как из моего шатра быстро выносят мебель, а буквально через несколько минут красная ткань опала на землю, лишившись натяжения кольев. Быстро скатав материю, несколько воинов погрузили ее на открытую повозку рядом со стульями и прочей утварью, натянув сверху темный плотный брезент. «Идемте, княгиня. Там для вас и постель устроили. Сможете подремать, когда устанете», — повторила Тахира, увлекая меня к крытой, украшенной резьбой повозке, в которой мы ехали до того. Внутри и правда все немного изменилось. Лавки, кажется, стали шире, и теперь на них было можно вполне спокойно лежать, не рискуя свалиться. Конечно, внутри стало меньше места, но так как теперь нас только 2, это не имело значения. Также здесь на полу уже была закреплена жаровня, а в углах лежали скатанные одеяла и подушки из моего шатра. «Князь приказал позаботиться, чтобы вам было комфортно, насколько это возможно». Я заняла свое место, в последний раз кинув взгляд на эту долину. Меня ждало долгое путешествие в совсем другую жизнь. На второй день пути пошел снег, вынуждая кутаться в одеяло и дуть на замерзшие руки. Запретив Тахире разжигать уголь без крайней необходимости, я старалась лишний раз не выглядывать в окно, хотя мне становилось дурно От одной мысли, что целая армия мужчин вынуждена тащиться по такой погоде, не имея ничего, чтобы согреться. Служанка пыталась меня успокоить, уверяя, что воины выросли в этих местах и куда более привычны к подобной погоде. Но я ничего не могла поделать, все с большим нетерпением ожидая конца пути.